Глава восьмая. Первая мысль: а он что тут делает? Вторая: как ему идет форма? Третья: зачем он надел чужую? Он же не может быть генералом. Слишком молодой. Хотя выглядит таким повзрослевшим, мужественным. Я его сразу узнала, несмотря на то, сколько лет прошло. А сколько? 10? Больше. Ангелина, ты... вы... как ты себя чувствуешь? Что-то болит? Травмы есть? Есть травма. Одна большая. Гигантская просто травма. Душа разорвана в клочья. Потоптались по ней нагло и мерзко. В грязи вывалили. Вот это болит. А так... Геля, ты меня слышишь? Он протягивает ладони, проводит большим пальцем по щеке, стирая влагу. А я думаю о том, что, наверное, тушь потекла, и я выгляжу как панда. «Откуда ты тут взялся, Булатов?» Он ухмыляется, и как будто нет этих лет. «Живая. Как тебя угораздило в кювет съехать? Лихачишь? Выйти можешь?» «Вроде могу. Подожди». Открываю дверь, опускаю глаза. Трава с глиной, а у меня туфельки белые на каблучке. Наступлю, будут уже не белые. «Иди-ка сюда». Не успеваю опомниться, сильная мужская рука оплетает талию, меня быстро, резко, но при этом аккуратно вытаскивают из машины, крепко прижимают к накачанному мощному торсу. Он же не был таким. Игорь Булатов. Или был? Помню, что он был высоким, может, поэтому казался не слишком широкоплечим. Сейчас мясцом точно оброс. И седина пробивается, хотя он же молодой. Меня моложе. И щетина. И погоны генеральские. Нет, ну надо же. Может, он тут в кино снимается? Кто-то мне рассказывал, что в наш Салдинск приехала съемочная группа. Но с какого боку к Булатову кино? Он ведь офицер. В академии отучился, это я точно знаю. Потом вроде бы служил где-то в горячих точках. Да, я иногда забивала его фамилию в поисковик. Любопытная Варвара. Соцсети смотрела. Хотя там его и не было почти. Так, пара фото. Но наша армейская семья не такая уж большая. Нет-нет, да кто-то упоминал некогда старшего лейтенанта Булатова. Мол, прет как танк. Он мне когда-то обещал сытую красивую жизнь в столице. Что же он сам там не остался? Так и будешь меня держать, Игорь Батькович? Я Романович, Ангелина Андреевна. Запомню. Уж будьте так добры. Отпустить пока не могу, ночью дождь прошел, видимо, трава сырая. Да и пропахал ты тут. Давай я тебя на трассу вынесу, в свою машину посажу и посмотрю, что с твоей ласточкой. Ну, давай. Усмехаюсь, а сама краснею. Потому что мне кажется, что реально я каким-то образом нырнула в прошлое. И нет меня, 40-летней офицерской жены, которой изменили. А есть я, 30-летняя мадам в самом соку, на которой молодые летехи заглядываются. «Разрешаешь?» «Так точно, товарищ генерал». И опять обнажаю свои белые зубки. «Ох, Ангелина Андреевна, с огнем играете». «Как всегда». «Это точно». Он перехватывает меня, чтобы взять поудобнее, а может, за тем, чтобы я острее почувствовала, с каким именно огнем я играю. «Ох, огонь-то у него там ничего себе такой. Просто пожар». Вижу наглую ухмылочку. «Вот же гад». И почему-то внутри разливается тепло, словно сладкий сироп, сахарная вата. Это он на меня так отреагировал? Или это у него еще утренний стояк не прошел? Булатов выносит меня на обочину, а я оглядываю место происшествия. Надо сказать, что мне реально очень крупно повезло. Во-первых, потому что скатилась я не с крутой горки. Если бы метров 100 назад или вперед, было бы хуже. И лес в этом самом месте чуть дальше от дороги, избежала прямого попадания в дерево. Мой ангел-хранитель со мной. Оглядываюсь на машину. Вроде бы она целая, удара никакого не было. Мы просто с ней съехали вниз. Мне кажется, что вернуть ее на дорогу не так уж сложно. Что, Ангелина Андреевна, оцениваете масштабы бедствия, которые устроили? Не такое уж и бедствие. Подумаешь, укатилось немного. Немного? Ты серьезно, Геля? Он ставит меня на ноги на потрепанный асфальт обочины. Смотрит строго. Черт, ну не дать не взять, генерал. Зря я надеялась, что Булатов меня так быстро отпустит. Его рука продолжает лежать на моей талии. Притягивает, впечатывая свое мощное тело. Гад такой. Глаза сощуривает, челюсти сжимает так, что, кажется, я хруст слышу. Ты понимаешь, что могла погибнуть, дура? Что? Что ты сказал? Вспыхиваю, как спичка, пытаюсь вырваться, но куда там? Стискивает сильнее. Взять бы тебя и... И что? Выпороть хорошенько для начала. Чтобы думала мозгами, раз уж ты села за руль. А потом... Что потом? То. Резко хватает меня за затылок и впивается в мои губы.